кабинете Спиранского, в его гостиной, в его обществе, в это самое время зародилось совсем новое сословие, дотоле неизвестное, которое, беспрестанно умножаясь, можно сказать, как сеткой покрывает ныне всю Россию. Сословие бюрократов. Все высшие места президентов и вице-президентов коллегий, губернаторов, оберпрокуроров береглись для дворян. В военной или гражданской службе или при дворе, показывающих способности и знания. Не закон или правило какое, а обычай, какой-то предрассудок редко подпускал к ним людей других состояний. Для коих места советников в губерниях, обер-секретарей или членов коллегий были метою, достижением коей удовлетворялись честолюбие их после долговременной службы. Однако же между ними, те, которые одарены были умом государственным, имели все средства его выказывать, и скоро были отличаемы от других, которые были только нужными, просто деловыми людьми. Для первых всюду была открыта дорога, на их возвышение смотрело дворянство без зависти, охотно подчинялось им, и они сами, дорожа приобретенными правами, делались новыми и оттого еще более усердными членами благородного сословия. В последних ограниченность их горизонта удерживала стремление к почестям. Но необходимое для безостановочного течения дел, полезное их трудолюбие, должно же быть чем-нибудь вознаграждено. Из дневного пропитания своего, что могли отделять они для успокоения своей старости? Беззаконные, обычаем, если не освящаемые, то извиняемые средства, оставались единственными их утешениями. Зато от мирских крупиц, как смиренно собирали они свое малое благосостояние. Повторяя, что всякое деяние благо, они действительно довольствовались немногим. Там, где не было адвокатов, судьи и секретари должны были некоторым образом заступать их место. И тайное чувство справедливости не допускало помещиков роптать против такого рода поборов, обыкновенно весьма умеренных. Они никак не думали спесивиться. С просителями были ласковы, вежливы, дары их принимали с благодарностью. Не делая из них никакого употребления, они сохраняли их до окончания процесса и в случае его потери возвращали их проигравшему. К ним приступали смело, и они действовали довольно откровенно. Их образ жизни, предметы их разговоров, странность нарядов их жен и дочерей, всегда запоздалых в моде, отделяли их даже в провинции от других обществ, приближая их, однако же, более к купеческим. Их все-таки клеймили названием подьячих, прежде ненавистным, тогда унизительным. Это было не совсем несправедливо, ибо в них можно было видеть потомков или преемников тех бессовестных, бесчеловечных, ненасытимых вампиров, коих Капнист так верно изобразил в комедии своей «Ябеда». Конечно, более по воспоминаниям, чем по примерам, которые имел перед глазами. Век Екатерины преобразил их в пиявок, высасывающих лишнюю кровь, и тем составилось второе поколение сего сословия. Нельзя винить Спиранского в умысле, умножив их силу, дать им более средств воровать. Его намерение, конечно, было чище, возвышеннее. Как все честолюбивые люди, любил он власть более, чем деньги. И состояние совсем не огромное, которое оставил он дочери, имело, нет в том сомнения, источником расчетливость его и спрашиваемые большие пособия у царей. В клеврете его, Столыпине, говорила еще дворянская кровь, и торжествовали старинные дворянские правила. В мздоимстве не только уличаем, ни даже подозреваем он никогда не был. Они оба, может быть, как и я, смотрели на сии беспорядки как на следствие несчастной необходимости и извиняли их уже, верно, гораздо более, чем я. Желая облагородить гражданскую службу, Спиранский думал сделать сие посредством просвещения. По нужде в добром согласии с закоренелыми в лихоимстве умными людьми, Голиковым, Поздняковым и другими, он в то же время хотел в иных правилах воспитать новое поколение чиновников, которое мысленно составлял он из людей неизвестного происхождения. Но на них действовать мог он не сам, а через приятелей своих, подчиненных и сотрудников Магнитского, Лубеновского, потом Кавелина и других приверженцев, кои вместе с европейским образованием проповедовали и европейскую безнравственность.